на жри. Господи! Сам я хотел тебе больше дать. Разжаловался вчера я. Вспомнил деревню. Господи! Подумал, дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь. Попросишь, нет, а ты... Эх, войлок, нищий. Разве из-за денег можно так истязать себя, дурак? Жадные черти. Себя не помнят. За пятак себя продаете. Голубчик, голубчик. Спаси, Христос, тебя, спаси, Христос. Ведь я теперь у меня что? Я ж теперь еще богач. Эх ты, милый, я вовек не забуду. Никогда. И жене, и детям закажу. Молись. Ой, я счастливил, ты меня счастливил. Дай-ка я ручку поцелую тебе. Ну, иди, дурак. Ведь я что думал, голубчик ты мой? Едем мы сюда. Думаю, хвачу его, это тебя, веслом, раз. Денежки себе его в море, это тебя-то. Кто, мол, его схватится и найдут, не станут допытываться, как, да кто? Не такой, мол, он человек, чтобы за него шум подымать. Ну, ненужный на земле, кому за него встать? Дай сюда деньги! Что, счастлив ты? Денежки-то вот они! Вот они! Ну, я пошел! Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошка изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень. Челкаш, крякнув, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча, и было темно. Посыпался дождь, сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила. Он летел птицей. Подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочить его на земле. Брат, встань-ка. Поди прочь. Брат, ну прости. Прости, дьявол, это меня. Иди. Ступай. Ну, сними грех с души, родной. Ну, прости меня. Уйди ты. Уйди к дьяволу. Чего тебе еще? Брат. Сделал свое дело. Иди. Пошел. Что хочешь делать? Что хочешь? Я не отвечу словом. Ну, прости для Христа. Ну, прости. Ну, плюнь еще. Плюнь. Плюнь в морду. Ну, плюнь меня. Гнус. Блудить-то не умеешь. Деньги взял? Не брал я их, брат. Не надо мне. Беда от них. Возьми и ступай. Я не возьму, брат. Я не могу. Прости. Бери, говорю. Прости, тогда возьму. Врешь. Возьмешь, гнус. Бери, бери. Недаром работал. Бери, не бойся. Не стыдись, что человека чуть не убил. Ведь таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери. Брат, а простишь меня, а? Не хочешь, а? Родимый, за что? Не за что.